Человеческая ферма. С появлением и развитием техногенных способов обработки пищи ситуация с каждым годом стала все больше усугубляться. Например, особенность психики современных детей, а именно гиперактивность и дефицит внимания, привыкли списывать на феномен индиго. На самом деле индиго здесь ни при чем. Истеричное поведение, которое сейчас характерно для детей самого раннего возраста, обусловлено большим содержанием химии и синтетики в продуктах из супермаркетов. Синтетическая пища также токсична, как алкоголь или наркотики. Вот вам и расшатанная нервная система. Такого ребенка болтает, как флюгер на ветру. Ему трудно учиться, он не способен сконцентрировать внимание и усидеть на месте. В мое время, когда мы были пионерами, мы могли усидеть. Мое поколение еще помнит, как нас можно было даже заставить сидеть со сложенными на парте руками. А почему современные дети не могут? Их настроение и энергия постоянно меняются. Чем же они отличаются от тех пионеров, от нас? Мы тоже были бешеные, но сконцентрироваться могли запросто. А сейчас, я бы сказал, дети уже не бешеные, какими, в общем-то, и положено им быть, а скорее усталые. Как-то летом я шел по берегу моря и увидел впереди большую группу детей, видимо, из детского лагеря. Их только что привели, раздели и разрешили лезть в воду. Я приготовился к тому, что мне сейчас придется пройти сквозь беспорядочную, сумасшедшую толпу вопящих, бегающих, прыгающих, скачущих монстров. Не тут-то было. Они вели себя как пенсионеры после плотного обеда. И это с учетом того, что море обычно детей возбуждает. Конечно, у всех дети разные, да и на взрослых химия действует не одинаково. Однако общая картина однозначна. Интоксикация мертвой синтетикой. Со всеми симптомами, которые эту интоксикацию сопровождают, и которые уже вошли в норму. Считается, что это нормально, поскольку в соответствии с принципом социума, если это у всех, значит, так и должно быть. Но разве должно быть так? Синтетические продукты вызывают у человека зависимость сродни наркотической. Рост дегенеративных заболеваний, например, совершенно четко статистически коррелируется с появлением и развитием новых технологий приготовления пищи, таких как консервирование, рафинирование и всевозможные виды химической обработки. Пищевые технологии развиваются не из соображений полезности, а по принципам «вкусно», «практично», «модно» – все так делают. Сначала злаки и рис придумали очищать от оболочки и зародыша, в которых как раз и содержится все самое ценное. Продукты из обработанного зерна стали белыми, нежными и пушистыми. Кто-то когда-то зашел кому-то в гости и увидел, какие пышные булочки, какой белоснежный рис, как здорово. Я тоже хочу. Так все и захотели. А потом привыкли. Вот только болеть начали. Но связать появление новых болезней с изменениями в пищевых технологиях никому в голову не пришло. Почти никому. И по сей день над этим мало кто задумывается. Едят и болеют, болеют и едят. Интересный факт. В средневековой Франции, родине изощренной кулинарии, большая миска зеленого салата была главным и повседневным блюдом простолюдинов. Простой народ питался незатейливой натуральной пищей. Кулинарные изыски считались привилегией знати. Это для нее повара старались приготовить что-нибудь этакое, в то время как сами, сидя на кухне, уплетали целую миску салата из всевозможных трав. В господские блюда ту же самую зелень было принято добавлять лишь в качестве приправ и украшений. Так вот, болезни и всякие недомогания в то время были характерным признаком знатного рода. Считалось даже модным иметь бледное лицо и валяться весь день в постели, изнывая от высокосветской хандры и болезненности. Такая вот мода. И напротив, загорелый, здоровый, простецкий такой вид был характерным признаком низшего сословия. Болеть, знаете ли, не досуг, да и сил хоть отбавляй. Весь день трудиться – обычное дело, а после того и любезностями заняться где-нибудь в стоге сена – запросто. Однако со временем изощренная кулинария распространилась повсеместно, причем во многом благодаря той же моде. Например, консервы были изобретены с целью обеспечить армию Наполеона практичным пайком. Но потом консервы просто вошли в моду, как одно из достижений прогресса. Представьте, люди сидят за столом, сервированным всевозможными консервированными банками. И даже разговоры за столом велись о консервах. «А какие банки вы сегодня ели? Мы вот такие и такие». «Как, вы не едите консервов? Да вы совсем отстали от жизни». Сначала технология консервирования ограничивалась длительной тепловой обработкой. Но впоследствии изобрели еще и всякие консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы, добавки, отдушки. К такой пище уже не просто привыкают, она вызывает сильнейшую наркотическую зависимость, привязанность к кормушке. И главное, получается, что это удобно всем – и производителям, и торговцам, и потребителям. Все сидят на одной и той же игле и получают каждый свою выгоду. Но опять же, едят и болеют, болеют и едят. Такое впечатление, будто современный человек – это не Homo sapiens, человек разумный, а какой-то одомашненный, прирученный и намеренно вскармливаемый кем-то вид, который абсолютно не соображает, чем его кормят и с какой целью. Homo mansuetus – чей-то домашний человек на человеческой ферме. Система заинтересована в том, чтобы все шагали одним строем. А управлять этим строем особенно легко, если все привязаны к одной кормушке. А еще этим строем легко управлять, если все стремятся к одинаковым суррогатным целям и боятся одних и тех же проблем. Загляните в любые средства массовой информации и отчетливо увидите совершенно примитивную, по сути, картину. С одной стороны, со всех экранов и обложек нам навязывают культ успеха и потребления, а с другой – одновременно пугают тревожными новостями. Так держится строй. Пожалуй, самым ужасающим побочным эффектом техногенной цивилизации являются дегенеративные заболевания и ранний уход из жизни в связи с этим. Химия, радиация и ГМО не ощущаются, но убивают реально, только медленно. Это медленная смерть. И это путь смерти, а не жизни. Нужно быть очень наивным, считая, что все эти синтетические удобства пройдут даром. Мы ведь не андроиды, верно? На нас почему-то всегда сильное впечатление производит смерть известного человека, особенно если в жизни он добился больших успехов. Но мало кого впечатляет общая статистика, которая всегда остается как бы в тени за кадром. А статистика следующая. В России от рака умирают 300 тысяч в год. В США – 500 000. Население небольшой страны. Представьте, ежегодно внутри каждого крупного государства вымирает целая страна. Только от рака. И с каждым годом эти цифры значительно увеличиваются. А в последнее время наблюдается заметное омоложение заболеваний. 40% европейского населения, по данным журнала New Scientist, уже признано психически нездоровым. Трудно поверить. Однако, если учесть, что депрессия, например, разрослась уже до масштабов пандемии, удивляться тут нечему. Аллергия, артрит, проблемы с позвоночником – это все тоже массовые эпидемии. Только в России за последние два десятка лет 800 тысяч людей покончили жизнь самоубийством. Получается, у нас в среднем 40 тысяч в год уходит из жизни уже не по причине болезней, а потому что считают, что жить дальше просто невыносимо. Но в качестве стартового механизма выступают вовсе не жизненные трудности, а депрессивные состояния, обусловленные пищевой интоксикацией. Каждый день от голода умирает 37 тысяч человек. Каждые 5 секунд от голода умирает ребенок. Нам когда-то обещали, что ГМО накормит все человечество. Однако внедрение ГМО не только не справилось с этой проблемой, но и повлекло за собой повсеместный рост бесплодия, разорение фермеров, а также гибель насекомых, занимающихся опылением, что по цепочке может привести к катастрофическим последствиям. Вот такая на сегодняшний день статистика. которая широко не афишируется и остается за кадром. Но важно даже не то, какие здесь цифры, а то, что все перечисленные заболевания являются дегенеративными. Это значит, организм буквально рассыпается, деградирует под натиском неестественных и агрессивных условий внешней среды. Главная мысль, о чем обычно умалчивается, состоит в том, что происхождение всех этих заболеваний, включая сюда же и суицид, чисто техногенное. В истории человечества до начала широкого внедрения техносферы во все аспекты жизни, особенно в пищевые технологии, ничего подобного не было.